Все засмеялись. И громче всех Полумна Лавгуд. Она испустила такой громкий радостный визг, что Букля проснулась и негодующе захлопала крыльями, а Живоглот, шипя, прыгнул на багажную сетку. Полумна хохотала так, что выпустила из рук журнал, и он, скользнув по ее ногам, упал на пол. «Ой, я не могу!» Из ее выпуклых глаз текли слезы, она билась в судорогах, глядя на Рона. Придя в полное замешательство, он посмотрел на других, смеявшихся теперь из-за выражения его лица и долгого до нелепости хохота Полумны Лавгуд, которая, схватившись за бока, раскачивалась взад и вперед. «Издеваешься, что ли?» — нахмурясь, спросил Юрон. «Задница, бабуина!» — задыхалась она, все еще держась за бока. Все смотрели на смеющуюся Полумну, но Гарри, бросив взгляд на упавший журнал, заметил нечто такое, из-за чего не поленился наклониться за ним. Когда Полумна читала его перевернутым, трудно было разобрать, что изображено на обложке, но теперь Гарри понял. Там красовалась не слишком умело выполненная карикатура на Корнелиуса Фаджа. Его можно было узнать только по светло-зеленому котелку. Одной рукой Фадж сжимал мешок с золотом, другой душил гоблина. Подпись гласила: «Как далеко зайдет Фадж в стремлении присвоить банк Гринготс?» Чуть ниже краткое содержание других статей в этом номере. «Коррупция в Лиге Квиддича. Какими методами Торнадос берет верх? Раскрываются тайны древних рун. Сириус Блэк. Злодей или жертва?» «Можно взглянуть?» — спросил Полумну заинтригованный Гарри. Она кивнула, по-прежнему глядя на Рона и давясь от хохота. Гарри открыл журнал и просмотрел перечень статей. До этой минуты он и не вспоминал про издание, которое мистер Уизли взял у Кингсли для Сириуса, но теперь он понял, что речь тогда шла именно об этом номере придиры. Он нашел нужную страницу и с волнением принялся за статью. Она тоже была проиллюстрирована довольно-таки бездарной карикатурой. Если бы не подпись, Гарри в голову бы не пришло, что это Сириус. Его крестный отец стоял на груди человеческих костей с волшебной палочкой в руке. Статья была озаглавлена так: «Сириус Блэк, черный под стать фамилии? Кровожадный убийца или невинная звезда эстрады?» Лишь прочтя эти фразы несколько раз, Гарри убедился, что глаза его не обманывают. С каких это пор Сириус — звезда эстрады? «Вот уже 14 лет Сириуса Блэка считают виновным в убийстве 12 ни в чем не повинных маглов и одного волшебника. Следствием дерзкого побега Блэка из Азкабана 2 года назад стал самый широкомасштабный розыск из всех, что когда-либо предпринимало Министерство магии. Все мы были на 100% уверены, что он заслуживает нового ареста и передачи дементорам. Но так ли это? Ошеломляющее обстоятельство, о котором мы узнали совсем недавно. Сириус Блэк, возможно, не совершал тех преступлений, за которые его отправили в Азкабан. Как утверждает Дорис Перкис, проживающая по адресу Литл Нортон, Акантовая улица, 18, Блэк в то время, когда произошло убийство, находился совсем в другом месте. Общественность не знает, что Сириус Блэк — вымышленное имя, говорит миссис Перкис. Тот, кого считают Сириусом Блэком, на самом деле никто иной, как коротышка Бордман, бывший эстрадный певец, в прошлом солист популярной группы «Гоп-гоблины», переставший выступать почти 15 лет назад, после того, как на концерте в Литл Нортоне репа, брошенная одним из зрителей, попала ему в ухо. Я узнала его в ту самую секунду, как увидела фотографию в газете. Коротышка никак не мог совершить эти преступления, потому что в тот день у нас с ним был романтический ужин наедине при свечах. Я уже написала министру магии и ожидаю, что со дня на день коротышка, он же Сириус, будет полностью оправдан». Дочитав, Гарри продолжал смотреть на страницу. Он глазам своим не верил. «Может быть, это шутка?» — подумал он. «Может быть, журнал специализируется на мистификациях?» Он перевернул несколько страниц и нашел статью о Фадже. «Корнелиус Фадж, министр магии, отвергает обвинение в том, что с момента своего избрания министром 5 лет назад он вынашивал планы захвата волшебного банка Гринготс. Фадж неизменно заявляет, что хочет только мирно сотрудничать с хранителями нашего золота. Но так ли это? Из источников, близких к министру, нам недавно стало известно, что заветное желание Фаджа — получить контроль над золотыми запасами гоблинов, и что ради этого он, если понадобится, готов применить силу. Ему не привыкать, утверждает сотрудник министерства. Недаром в узком кругу Фаджа прозвали «грозой гоблинов». Послушали бы вы его, когда он уверен, что рядом исключительно свои. Он только и говорит, что о гоблинах, которых он уничтожил. Одних по его приказу утопили, других выбросили из окна, третьих отравили, четвертых запекли в пироге. Дальше Гарри читать не стал. При всех дурных качествах Фаджа его очень трудно было вообразить отдающим распоряжение запечь гоблина в пироге. Он еще немножко полистал журнал, останавливаясь через каждые несколько страниц. Ему попались обвинения в адрес клуба «Тацхилл Торнадос» в том, что он для победы в чемпионате по квиддичу использовал шантаж, махинации с метлами и пытки, интервью с волшебником, утверждавшим, что слетал на Луну на Чистомете 6 и набрал там в доказательство мешок лунных лягушек, и, наконец, статья о древних рунах, объяснявшая, по крайней мере, почему Полумна читала придиру перевернутым. Автор уверял, что если поставить руны с ног на голову, то получится заклинание, с помощью которого можно превратить уши недруга в лимоны. На этом фоне утверждение придира, что Сириус был солистом группы «Гоб-гоблины», казалось чуть ли не правдоподобным. «Что-нибудь интересное?» — спросил Рон, когда Гарри закрыл журнал. «Разумеется, ровно ничего», — извительно сказала Гермиона, прежде чем Гарри успел ответить. «Всем известно, что этот журнал — макулатура». «Прошу прощения», — вмешалась Полумна, чей голос вдруг перестал быть потусторонним. «Его редактор мой отец?» Смущенно пробормотала Гермиона. «Там, конечно, есть кое-что любопытное. В смысле, можно я его возьму?» Холодно осведомилась Полумна и, наклонившись, вырвала придиру у Гарри из рук. Открыв 57-ю страницу, она решительно перевернула журнал и снова исчезла за ним. В этот момент дверь в купе открылась в третий раз. Гарри повернул голову. Он, конечно, этого ожидал. И все равно увидеть ухмыляющееся лицо Драко Малфоя между физиономиями его дружков Крэба и Гойла приятного мало. «В чем дело?» — недружелюбно спросил Гарри, не успел Малфой открыть рот. «Повежливей, Поттер, иначе будешь наказан», — проговорил, растягивая слова, Малфой, чьи прилизанные светлые волосы и острый подбородок были точной копией отцовских. «Видишь ли, меня, в отличие от тебя, назначили старостой. И поэтому я, в отличие от тебя, имею право наказывать провинившихся». «Может и так», — отозвался Гарри. «Но ты, в отличие от меня, гадина. Поэтому вали отсюда и оставь нас в покое». Рон, Гермиона, Джинни и Невилл засмеялись. Малфой скривил губы. «А скажи-ка мне, Поттер, каково это — быть на втором месте после Уизли?» — спросил он. «Заткнись, Малфой!» — резко сказала ему Гермиона. «Кажется, я затронул больное место», — язвительно усмехнулся Малфой. «Ты смотри у меня, Поттер. Я как пес, буду вынюхивать, где ты что сделаешь не так». «Пошел вон!» — крикнула Гермиона, вскакивая. Хихикнув, Малфой бросил напоследок на Гарри зловредный взгляд и удалился в сопровождении неуклюже топающих Крэбба и Гойла. Гермиона со стуком захлопнула за ними дверь купе и повернулась к Гарри, который мигом понял, что она, как и он, увидела в словах Малфоя скрытый смысл и очень обеспокоена. «Кинь-ка нам еще полягушки», — сказал Рон. Он явно ничего не почувствовал. При Невилле и Полумне Гарри не мог свободно говорить. Еще раз обменявшись с Гермионой встревоженными взглядами, он стал смотреть в окно. До этой минуты он думал, что Сириус, отправившись на вокзал его провожать, всех позабавил и только. И вдруг вылазка крестного отца представилась ему неосторожным, рискованным поступком. Гермиона была права. Не надо было Сириусу приходить. Что если мистер Малфой заметил черного пса и сказал Драко? Что, если он сообразил, муж и жена Уизли, Люпин, Тонкс и Грюм знают, где Сириус прячется? Или все же то, что Малфой употребил слово «пес» — случайное совпадение? Погода, пока они ехали все дальше на север, оставалась неустойчивой. То по вагонным стеклам вяло брызгал дождь, то показывалось бледное солнце, которое вскоре поглощали тучи. Когда стемнело и в вагоне зажглись лампы, Полумна скатала придиру в трубку, аккуратно положила журнал в сумку и принялась разглядывать соседей по купе. Гарри, сидевший у окна, прижал лоб к стеклу и пытался разглядеть вдалеке очертания Хогвартса, но вечер был безлунный, а стекло с дождевыми потеками мутное от копоти. «Пора, наверное, одеться», — сказала, наконец, Гермиона. Они с Роном аккуратно прикололи к груди значки старост. Гарри увидел, как Рон смотрит на свое отражение в черном стекле. Поезд начал замедлять ход, и отовсюду стали долетать обычные звуки. Ученики брали свои вещи и живность, готовились к выходу. Поскольку Рон с Гермионой должны были за всем этим приглядывать, они опять пошли по вагонам, оставив Живоглота и Сычика на попечение Гарри и остальных.